и пришла в движение. «Товарищи!» — Горбач вскинул обе руки, призывая к тишине. «Все построились!» «Жрать не даешь, а строить строишь!» — послышался негромкий ропот. «Это быстро, товарищи, это быстро!» Люди, наконец, поняли, что ужин все равно дадут только после построения, и заспешили. «Товарищи!» — изо всех сил крикнул Горбач, когда люди изобразили нечто отдаленно напоминающее строй. «У вас новый начальник. Это замечательный доктор, строевой офицер. Он академию укончил», — добавил Горбач для большей важности. «Вот и рекомендую, капитан Сафронов». «Зачем он?» — в сердцах обругал его Сафронов. Но медлить было нельзя. И он шагнул вперед, вскинул голову и медленно оглядел растянувшуюся на добрых 100 метров неровную цепочку своих новых подчиненных. По мере того, как он оглядывал людей, строй выравнивался, солдаты невольно подтягивались, не желая выглядеть хуже других. «Равняйсь!» — неожиданно и резко подал команду Сафронов. Строй, хотя неторопливо, но послушно и привычно зашевелился. «Смирно! Отставить! Левый фланг! Не знаете, что такое строй? Равняйсь!» — остервенело повторил Сафронов и опять резанул глазами по строю. «Смирно!» Он не спеша пошел вдоль замерзших людей, как бывало делал капитан Горовой, ведавший у них на военфаке строевой подготовкой. Сафронов заметил, что на большинство людей это подействовало. Солдаты выпрямлялись, расправляли плечи, выставляли грудь вперед. «Вольно!» — скомандовал Сафронов. «Объясню цель вашего пребывания здесь. Она состоит в том, чтобы не отстать от своих частей, подлечиться и снова в строй к своим боевым друзьям и товарищам. Но это вовсе не значит, что у нас можно будет находиться без конца. Срок пребывания 3 недели. Кто по состоянию здоровья требует большего лечения, отправим в госпиталь и еще». Где-то в середине строя зашевелились, запереговаривались солдаты. «Отставить, разговорчики!» — прикрикнул Сафронов. — «Нечего ярмарку устраивать!» — опять вырвалось словечко капитана Горового. — «Вот вы из какой части?» Взлохмаченный солдатик, напомнивший Сафронову воробья, смотрел на него сконфуженно и молчал. — «Что, свою часть забыли?» — «Из мотопехотной», — тихо ответил солдатик. — «Есть еще из мотопехоты?» — спросил Сафронов. «Есть!» — раздалось несколько голосов. «У вас что, в мотопехотной не знают, как в строю стоять?» Наступила тишина. Солдатик, напоминающий воробья, стоял багровый. «Объясняю дальше», — продолжал Сафронов. «У нас остаются только те, кто не хочет в госпиталь, но...» Сафронов сделал паузу. «Но это не значит, что у нас можно вести себя вольно, так как некоторые вели себя до этой минуты. У нас воинское подразделение, батальон», — вырвалось у Сафронова. Он не смутился, а повторил твердо. «Да, батальон выздоравливающих. Я имею в виду перспективу, самое ближайшее будущее. И значит, вы подчинены всем воинским порядкам и дисциплине. Никаких самоволок. За самоволку буду строго наказывать. С завтрашнего дня точный распорядок. Подъем в 7:00. Отбой сегодня в 22:00. Утром и вечером общее построение. После ужина сейчас же построение. Желающие поехать в госпиталь есть? 3 шага вперед. Шагом. Марш!» От строя отделилось 10 человек. «Запишите», — обратился Сафронов к Горбачу. — «Утром отправим». Горбач поспешно кинулся выполнять приказание. Было видно, что все, что произошло на его глазах, произвело на него впечатление. Вопросы есть?